Одновременно это же сделали все его братья. «А вот как», — сказал старик, — «когда ты говоришь, я только и слышу колодец да колодец. Вы меняете пастбище и колодцы. Вы наперечет знаете все колодцы страны. Ваш отец построил очень глубокий и широкий колодец. Старший род вашего праотца сватал невесту у колодца. Кажется, и отец ваш тоже. У меня просто гудит в ушах от колодцев тобой упомянутых». «Господин мой купец», — отвечал Иуда, спина которого так и застыла, — «хочет, стало быть, сказать, что я рассказывал тягуче и однозвучно. Я сожалею об этом. Мы, братья-пастухи, не краснобаи, что сидят у коло. Мы не рыночные пустобрехи, которые научились этому ремеслу и складно врут за плату. Мы говорим без всяких выкрутас, как Бог на душу положит. Да и хотел бы я знать, как можно говорить о жизни людей, а тем более о пастушеской жизни, и особенно о путешествиях, не вспоминая о колодцах, без которых и шагу сделать нельзя». «Совершенно справедливо», — согласился старик. «Мой друг, сын царя Стат, отвечает мне в высшей степени убедительно. В самом деле, какое приметное место в жизни людей занимают колодцы, и сколько забавных и достопамятных случаев связано с ними у меня, старого вашего слуги, будто с хранилищами живой или стоячей воды, или даже с колодцами засыпанными и высохшими. Поверьте мне, слух мой, немного уже ослабленный и утомленный годами, вовсе не был бы так чувствителен к слову «колодец» и к упоминаниям колодцев в ваших речах, не случись со мной совсем недавно, в этой уже поездке, именно у колодца, одно странное происшествие, которое я отношу к самым удивительным на моей памяти и объяснение которого, уповая на вашу доброту, надеюсь у вас получить». Братья опять встрепенулись. Спины их были теперь гнуты от напряжения, глаза перестали мигать. «Не было ли, — спросил старик, — в этой местности, где вы пасете скот, случая, чтобы тот или иной человек вдруг пропал, и его родные решили, что он кем-то похищен, либо съеден львом или другим кровожадным зверем, ибо вот уже 3 дня его нет, как нет?» «Нет, — отвечали братья, — ничего такого они не слышали. А это кто? — сказал старик, и, отведя руку назад, снял плащ с головы Иосифа. Он сидел между стариком и его сыном, позади них, прикрытый складками упавшей одежды, скромно опустив глаза. Выражение его лица немного напоминало тот час, когда он под защитой отца рассказывал им в поле бесстыдный свой сон о звездах. Братьям, во всяком случае, оно об этом напоминало. Многие из них, узнав Иосифа, вскочили на ноги, но они тотчас же снова сели, пожимая плечами. «Вы этого имели в виду?» — спросил Дан, поняв, что настал час показать себя змеем и аспидом. «Когда говорили о колодце и о пропавших без вести, больше никого?» «Ну что ж, тогда вас действительно можно поздравить. Это раб безотцовщина, низкая тварь, мальчишка на посылках, которого мы наказали за повторное воровство, ложь, богохульство, дрочливость, упрямство, распутство и всяческие вещинства. Ибо хотя он еще так юн, его уже можно назвать скопищем пороков. Вы, значит, нашли и вытащили этого прохвоста из ямы, куда мы упрятали его в исправительных целях. Выходит, что вы нас опередили, ибо только что истек срок назначенного ему наказания, и мы хотели даровать ему жизнь, чтобы поглядеть, пошла ли ему впрогата острастка». Таково было хитроумие сына Валлы. То, что он говорил, было отчаянно смело, ибо сидевший рядом Иосиф мог подать голос в любую минуту. Казалось, однако, что доверие, которым прониклись к нему братья, благодаря яме, все еще оставалось в силе, и оно не было посрамлено, ибо Иосиф и в самом деле ничего не сказал. Он по-прежнему сидел, кротко потупив взор, и вел себя, в общем, как ягненок, который умолкает, когда его стригут. «Ох-ох-ай-яй-яй!» — сказал Недоймит и закачал головой, глядя то на преступника, то на его суровых карателей. Постепенно, однако, это качание перешло в вопросительное покачивание, ибо что-то тут было не так, и старику хотелось спросить своего найденыша, правда ли все это. Но вежливость не позволяла задать подобный вопрос, поэтому он сказал: «Что я слышу? Что я слышу? Вот он, оказывается, какой негодяй. А мы-то над ним жарились, вытащили его из ямы в последний миг. Ибо должен вам сказать, что, наказывая его, вы немного переусердствовали и зашли весьма далеко. Когда мы его нашли, он был уже так слаб, что вырыгнул молоко, которым мы его напоили».